Бестужев в восторге писал Воронцову, к Троице посылая ему копию Сушаковского рапорта. «Из приложенной при сём копии, ваше превосходительство, усмотреть изволите благополучное окончание комиссии Андрея Ивановича Ушакова, чем, имея честь поздравить, поистине доношу, что такой в шитардии конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика, не опомнился, не сесть попотчевал ниже, что малейшее в оправдание свое принесть, стоял потупя нос и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может. По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько против его доказательств было собрано, и когда он и услышал, то еще больше присмирел, и оригиналы, когда показаны, то своей рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел». После Бестужева больше всех должен был обрадоваться английский посланник, лорд Тироули, сменивший Вейча. Он писал лорду Картерету: «Я не имел покойной минуты, пока шло дело Шатарди, потому что поставлен был вопрос, кому победить, Англии или Франции. Когда мы открыли императрице его поступки и представили его не столько опасным, но и самой смешной стороны, то это очень скоро на нее подействовало. Цербская принцесса, которую я прозвал королевой и матерью, это прозвище вице-канцлеру так понравилось, что он ее иначе не называл, кажется, предвидела падение Шатарди. Говорят, что она за несколько дней перед тем плакала. Падение Шатарди уже было решено до поездки или совета к Троице, а во время поездки поддерживал ее в этом намерении Воронцов. Теперь надобно смотреть, как подействует это происшествие на тех, с которыми он жил в тесной дружбе, на Брюмера, Листока, Трубецкого и Румянцева с женой». Через 10 дней он писал: «Главная цель наша теперь — продолжать подрыв, причиненный французским интересам высылку и Шатарди, и низложить окончательно французскую партию, особенно Листока и Брюмера. Надеюсь, что мы в том успеем, но на это нужно несколько времени. 16 числа июня я был у вице-канцлера, и он мне сказал, что сию минуту отправил курьера в Берлин и Стокгольм с указами его брату и посланнику в Швеции Любросу не вступать более в переговоры о четверном союзе между Россией, Пруссией, Швецией и Францией, равно и в другом союзе, который предложен Мардефельдом, о тройном союзе между Россией, Пруссией и Швецией, к которому должна была приступить и Франция. Что цербская принцесса после отъезда Шатарди убеждала императрицу заключать этот последний союз, но Елисавета заставила ее молчать, сказав, что ей вовсе не пристало вмешиваться ни в свои дела, что на то есть министры, которые докладывают ей, императрице, о сношениях с другими державами. «Я было хотел, — продолжает Тироули, — сберечь королю пенсию, которую Листок так мало заслуживает, и говорил о том с вице-канцлером. Но тот советовал для скрытия подлинных моих о нем мнений продолжать выдавать пенсию». Потом, впрочем, Бестужев переменил мнение, опасаясь, чтобы Листок не отказался от пенсии и не стал этим хвастать, тем более что Фридрих II распустил слух, будто Тироули привез в Москву 600 000 червонных. Принцессе Цербской сделано было внушение не вмешиваться ни в свои дела, но Листок напрасно напугал молодую принцессу, объявив ей, чтобы она укладывала свои вещи для возвращения на родину. Императрица нисколько не изменила относительно ее своих намерений.